Илюха. Где, сука, логика? Вот, смотрите, что они про Россию пишут. Да срать, что про Россию пишут. Я пользователь, которому нравится этот Инстаграм. Надр пишет. Теперь я в ВКонтакте. Здравствуйте, Контакт. Здравствуй. Я не знаю, как, блин, даже на свою страницу ВКонтакте зайти. Можно квартиру снять. Да какая это, блин, социальная сеть? Каждый последний пост посвятила России. В каждом я писала, какая это шикарная Россия, матушка. Весь мир будет в мемасике лепить, что Россия сама себе Инстаграм удалила. Охуеть. Где, сука, логика? Вот, смотрите, что они про Россию пишут. Да срать, что... Да срать, что... Да срать.